Явление пятое. Чацкий, Фамусов, Скалозуб. Фамусов. Сергей Сергеевич, к нам сюда-с. Прошу покорно, здесь теплее. Прозябли вы, согреем вас, отдушничек отвернем поскорее. Скалозуб густым басом. Зачем же лазить, например? Самим, мне совестно, как честный офицер. Фамусов. Неужто для друзей не делать мне ни шагу? Сергей Сергеевич, дорогой, кладите шляпу, сденьте шпагу. Вот вам софа, раскиньтесь на покой. Скалозуб. Куда прикажете? Лишь только бы усесться. Садятся все трое. Чацкий подаль. Фамусов. Ах, батюшка, сказать, чтоб не забыть. Позвольте нам своими счесться, хоть дальними, наследство не делить. Не знали вы, а я подавно. Спасибо, научил двоюродный ваш брат. Как вам доводится, Настасья Николаевна? Скалозуб. Не знаю-с, виноват. Мы с ней вместе не служили. Фамусов. Сергей Сергеевич, это вы ли? Нет, я перед роднёй, где встретиться, ползком. Сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки. Все больше сестрины, свояченицы детки. Один молчалин мне не свой. И то за тем, что деловой. Как станешь представлять крестишку ли, к местечку, ну как не породеть родному человечку. Однако братец ваш мне друг и говорил, что вами выгод тьму по службе получил. Скалозуб. В 13-м году мы отличились с братом, в 30-м егерском, а после в 45-м. Фамусов. Да, счастье у кого есть эдакий сынок, имеет, кажется, в петличке орденок. Скалозуб. За 3 августа засели мы в траншею. Ему дан с бантом, мне на шею. Фамусов. Любезный человек. И посмотреть, так хват. Прекрасный человек, двоюродный ваш брат. Скалозуб. Но крепко набрался каких-то новых правил. Чин следовал ему. Он службу вдруг оставил. В деревне книги стал читать. Фамусов. Вот молодость. Читать, а после хватит. Вы повели себя исправно. Давно полковники, а служите недавно. Скалозуб. Довольно счастлив я в товарищах моих. Вакансии как раз открыты. То ж старших выключат иных. Другие, смотришь, перебиты. Фамусов. Да, чем кого Господь поищет, вознесет. Скалозуб. Бывает, моего счастливее везет. У нас 15-й дивизии не дали. Об нашем хоть сказать бригадном генерале. Фамусов. Помилуйте, а вам чего не достает? Скалозуб. Не жалуюсь, не обходили. Однако за полком 2 года поводили. Фамусов. В погонь ли за полком? Зато, конечно, в чем другом. За вами далеко тянуться. Скалозуб. Нет, старее меня по корпусу найдутся. Я с 809-го служу. Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы. Об них, как истинный философ, я сужу. Мне только бы досталось в генералы. Фамусов. И славно судите, дай бог здоровья вам. И генеральский чин, а там, зачем откладывать бы дальше, речь завести об генеральше. Скалозуб. Жениться я ничуть не прочь. Фамусов. Что ж, у кого сестра, племянница, есть дочь? В Москве ведь нет невестам перевода. Чего плодятся год от года? А, батюшка, признайтесь, что едва где сыщется столица, как Москва. Скалозуб. Дистанция огромного размера. Фамусов. Вкус, батюшка, отменная манера. На все свои законы есть. Вот, например, у нас уж из стари ведется, что по отцу и сыну честь. Будь плохенький. Да если наберется душ 1000-2 родовых, то ты жених. Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством, пускай себе разумником слыви, а в семью не включат, на нас не подиви. Ведь только здесь еще и дорожат дворянством. Да это ли одно, возьмите вы хлеб-соль. Кто хочет к нам пожаловать, изволь. Дверь отперта для званых и незваных, особенно из иностранных. Хоть честный человек, хоть нет, для нас равнёхонько, про всех готов обед. Возьмите вы от головы до пяток, на всех московских есть свой отпечаток. Извольте посмотреть на нашу молодежь, на юношей, сынков и внучат, журим мы их, а если разберешь, в 15 лет учителей научат. А наши старички, как их возьмет задор, засудят об делах, что слово – приговор. Ведь столбовые все, в ус никого не дуют, и о правительстве иной раз так толкуют, что если б кто послушал их, беда, не то что новизны вводили, никогда, спаси нас Боже, нет, а придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят и разойдутся. Прямые канцлеры в отставке по уму. Я вам скажу знать, время не приспело. Но что, без них не обойдется дело. А дамы, сунься кто, попробуй, овладей. Судьи всему, везде над ними нет судей. За картами, когда восстанут общим бунтом, дай бог терпения, ведь сам я был женат. Скомандовать велите перед фронтом, присутствовать пошлите их в сенат. Ирина Власьевна, Лукерия Алексеевна, Татьяна Юрьевна, Пульхерия Андреевна. А дочек кто видал? Вся голову повесь. Его Величество Король был прусский здесь. Дивился не путем московским он девицам, их благонравью, а не лицам. И точно, можно ли воспитаннее быть? Умеют же себя принарядить тафтицей, бархатцем и дымкой. Словечко в простоте не скажут, все с ужимкой. Французские романсы вам поют, и верхние выводят нотки. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки. Решительно скажу, едва другая сыщется столица, как Москва. Скалозуб. По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению. Фамусов. Не поминайте нам, уж мало ли кряхтят, с тех пор дороги, тротуары, дома и все на новый лад. Чацкий. Дома новы, но предрассудки стары. Порадуйтесь, не истребят, ни годы их, ни моды, ни пожары. Фамусов Чацкому. Эй, завяжи на память узелок. Просил я помолчать, невелика услуга. Скалозубу. Позвольте, батюшка, вот Чацкого мне друга, Андрея Ильича, покойного сынок. Не служит, то есть в том он пользы не находит. Но захоти, так был бы деловой. Жаль, очень жаль, он малый с головой. И словно пишет, переводит. Нельзя же пожалеть, что с эдаким умом. Чацкий. Нельзя ли пожалеть об ком-нибудь другом? И похвалы мне ваши досаждают. Фамусов. Не я один. Все так же осуждают. Чацкий. А судьи кто? За древностью лет. К свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет. Времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журьбе. Поют всю песнь одну и ту же, не замечая об себе. Что старее, то хуже. Где? Укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. Не это ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве. Великолепные соорудия палаты, где разливаются в пиратах, в мотовстве и где не воскресят клиенты-иностранцы пришедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты? Обеды, ужины и танцы. Не тот ли вы, кому меня еще с пелен для замыслов каких-то непонятных детей возили на поклон. Тот Нестор, негодяев знатных, толпою окруженный слуг, усердствуя, а не в часы вина и драки, и честь и жизнь его не раз спасали вдруг. На них он выменял борзые три собаки. Или вон тот еще, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов отторженных детей. Сам погружен умом в зефирах и в амурах. Заставил всю Москву удивиться их красе. Но должников не согласил к отстрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. Вон те, которые дожили до седин. Вот уважать, кого должны мы на безлюдье. Вот наши строгие ценители и судьи. Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин. В науке он вперит ум, алчущий познаний, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, а не тотчас разбой, пожар. И прослывет у них мечтателем опасный мундир, один мундир, он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка нищету. И нам за ними в путь счастливый, и в женах, дочерях, к мундиру та же страсть. Я сам к нему давно ль от нежности отрекся, теперь уж в этом ни ребячество не впасть. Но кто б тогда за всеми не повлекся, когда из гвардии иные от двора сюда на время приезжали, кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Фамусов про себя. «Уж тянет он меня в беду!» Громко. «Сергей Сергеевич, я пойду и буду ждать вас в кабинете!» Уходит.